жили себе на свете два брата, Митрикас и Бабакис. Митрикас был богат, а Бабакис беден. Как-то не имея чем пообедать, бедняк отправил свою дочь к богатому брату, чтобы тот одолжил хотя бы краюху хлеба. Богач хлеба не дал, и дочь Бабакиса вернулась домой грустная. Тогда Бабакис собрался в дорогу, взял пустой мешок и пошел себе, куда глаза глядят. По дороге бедняк набрел на мраморную плиту с золотым кольцом, ухватился за кольцо, поднял плиту и увидел под ней ступени. Ступени вывели Бабакиса к дверям. Открыл он двери, а там котов, видимо-невидимо. «Добрый день», — говорит Бабакис. «Добрый день», — отвечают коты. «А кто среди вас старше будет?» — спрашивает Бабакис. «Там, дальше», — говорят коты. Пошел бедняк дальше, наконец добрался до комнаты, где сидело двое котов, царь и царица. «Добрый день», — поздоровался Бабакис. «Добрый день», — ответили те и спросили, «у тебя есть с собой мешок?» «Есть», — смутился Бабакис. Коты насыпали ему в мешок золото, а сверху положили сухарей. Взял Бабакис мешок с золотом, поднялся по ступенькам наверх и пошел домой. Зажили они с дочкой хорошо. Купили дом, справили одежду, накопили всякой всячины. Митрикас проведал, что брат разбогател, и пошел к нему. «Откуда у тебя столько денег?» — спрашивает. Бабакис был добрым, простым человеком. Он рассказал брату, как все было. «Пойдем вместе, брат. Пусть и мне дадут денег», — попросил Митрикас. «Пойдем», — согласился Бабакис. Вышли они ранехонько, дошли до мраморной плиты с кольцом, поднял Бабакис плиту, перед ними 40 ступенек. Спустились братья вниз, зашли в комнату, а там котов видимо-невидимо. «Добрый день», — промолвил Бабакис. А Митрикас, увидев котов, не поздоровался, а крикнул: «Эти коты сожрут меня!» Пошли они в другую комнату, где сидели царь и царица котов. Бабакис снова: «Добрый день!» А Митрикас промолчал. Коты спрашивают его: «А есть ли у тебя мешок?» «Есть!» — крикнул Митрикас. Потом коты приказали принести богачу чай, а бедняку молоко. В мешок Бабакиса снова насыпали золото, а в мешок Митрикаса бросили двух огромных змей и сверху насыпали сухарей. «Когда придешь домой, — сказали коты Митрикасу, — закрой двери и окна, расстели шелковое покрывало и высыпь на него все, что в мешке». Поднялись братья по ступенькам и пошли домой. Зашел Митрикас в дом, захлопнул двери и окна, расстелил шелковое покрывало и высыпал все из мешка. Змеи кинулись на него и давай кусать. А Бабакис снова принес домой золото. И больше они с дочкой не знали бед. Кот-разбойник. Испанская сказка. Был себе на свете кот, которого звали Мисифус. Такой разбойник, что все дрожали перед ним от страха. Он только и знал, будучи голодным, отбирать еду у других котов. И так всем надоел, что соседи-коты пожаловались на него старости Алькальду, своей кошачьей деревне. Алькальд, особо достойный и справедливый, выслушал жалобы и, поглаживая густые усы, посмотрел сурово на Мисифуса и сказал: «Ступай прочь из нашей